А если я пойду с тобой и послушаю твою речь? Ну что ж, тебя я не боюсь. И вот они снова вдвоем, Саша и Аня. Вдвоем, как 9 лет назад. Тогда рядом с Сашей семенила маленькая, испуганная Анюта. Она крепко держала Сашину руку и очень боялась расстаться с ней. Эта рука была для нее всем миром. Сейчас Аня вела Сашу под руку легко и свободно, и встречные улыбались и смотрели им вслед. В большом зале одна только Анюта в коричневой школьной форме, а вокруг белые платья, белые туфли, белые ленты. Все празднично. Что былые двойки, былые обиды и горести перед тем, что им предстоит впереди, одно только счастье. Об этом им говорят сейчас и учителя, и директор школы, и представитель шефа завода, и пожилая работница с Трехгорки. Об этом говорит им и Аня. Она поднимается на трибуну, секунду молча смотрит в зал шоколадными своими глазами, находит Сашу и, переведя дыхание, говорит: «От имени всей школы поздравляю вас всех! Я желаю вам счастья, много-много, одного только счастья и никакого горя никогда!» Родители теснятся у стен, мамы и папы, но больше мамы. Мамы смотрят затуманенными глазами, забыв о себе, вспоминая себя лишь для того, чтобы сравнить свою минувшую молодость с молодостью дочерей. А в зал входят все новые и новые гости. Вот вошел еще один, и сердце у Саши ударило гулко и сильно. В дверях стоит Митя. Он идет в толпу, легко проскальзывая среди танцующих, и вот остановился у стены рядом с Сашей. «Мне сказали, что ты здесь. Я за тобой». Но ей нужно время, чтобы прийти в себя и собраться с силами. «Погоди немножко», — говорит она. Потом поднимает глаза и вдруг видит его как будто впервые после многих лет. Седина незаметна в его светлых волосах, но резкие глубокие складки легли по обеим сторонам рта, и косая морщина прорезала лоб. Нежно-фиолетовым было ночное небо, встретившее их на улице. Эта ночь принадлежала выпускникам. Они лавиной текли к Красной площади и пели, и смеялись. Сегодня они хозяева Москвы. Все, что им говорили сегодня, правда, думает Саша. Каждый человек должен быть счастлив. Но если бы мне, а не Анюте, надо было сказать всем этим девочкам напутственное слово, что бы я сказала? Я бы сказала: «Сберегайте, девчонки, силы, запасайте, как сухари». Да, запасайте силы, все силы души. Запасайте силы, как сухари в долгий путь. Запасайте силы, они нужны для всего, для жизни и смерти, для счастья и для горя, и для любви. Они идут вдвоем, Саша и Митя. Молча идут по опустевшим улицам. Они идут задумчиво, не говоря друг другу ни слова. И все светлеет небо, и тени деревьев ложатся на мостовую. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.